Студия «Медиакнига» представляет. Генри Райдер Хаггард. «Дитя из слоновой кости». Читает Ольга Андреева. Глава первая. Алан дает урок стрельбы. Я хочу рассказать об одном из самых необыкновенных приключений своей жизни, которую вряд ли можно назвать однообразной. Началось оно с того момента, когда я приехал в Англию с молодым джентльменом по имени Скруп, отчасти для того, чтобы проводить его домой после одного случая на охоте, отчасти по другим делам. Я жил некоторое время у Скрупа, или, вернее, у родных его невесты, в красивом доме в Эссексе. Во время своего пребывания в этих краях я имел возможность увидеть великолепный старинный замок с башенными воротами, искусно реставрированный и превращенный в современный жилой дом. Будем называть этот замок Регнал Кэстлом по имени его владельца. Я много слышал о лорде Регнале. Говорили, что он удивительно красив, обладает большими научными познаниями, хороший спортсмен, был капитаном в оксфордских лодочных гонках, блестящий оратор, уже отмеченный в палате лордов, смелый охотник, на счету у которого много тигров и других крупных зверей в Индии. Поэт, издавший под псевдонимом том своих стихотворений, имевших значительный успех. Хороший офицер и, кроме того, обладатель колоссального состояния. Сверх огромных поместий он владел несколькими каменноугольными копиями и целым городом на севере Англии. «Господи!» – воскликнул я, когда этот длинный перечень был, наконец, окончен. «Должно быть, этот человек родился в рубашке, но, по всей вероятности, он несчастлив в любви». «В этом-то он счастливее всего», — ответила мисс Маннерс, невеста Скрупа, с которой я разговаривал. «Мне говорили, что он помолвлен с самой милой, красивой и умной девушкой во всей Англии, и что они обожают друг друга». «Господи!» — повторил я удивленно. «Почему судьба так щедра по отношению к лорду Регналу и его возлюбленной?» Впоследствии мне суждено было узнать это. Когда на следующее утро мне предложили отправиться посмотреть редкости Регнал Кэстла, я охотно согласился. Однако мне интереснее всего было взглянуть, если представится случай, на самого лорда Регнала, так как все перечисленные его достоинства произвели на меня, бедного колониста, весьма сильное впечатление. Часто сталкиваясь в жизни с демонами в человеческом образе, я никогда не встречал людей-ангелов, по крайней мере, мужского пола. Кроме того, мог представиться случай увидеть невесту лорда, которую, как я узнал, звали мисс Холмс. Итак, ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем посещение этого замка. Был уже декабрь, стояла тихая морозная погода. По приезде в Регнал Кэстл Скрупу сообщили, что лорд Регнал, с которым он был хорошо знаком, занимается стрельбой где-то в парке, но что мистер Скруп может показать своему другу замок. Мы вошли втроем, так как с нами была мисс Маннерс, которая привезла нас в своей коляске, запряженной пони. Привратник передал нас у главного входа мужчине, которого он назвал мистер Сэвидж, шепнув мне, что это личный слуга его светлости. Это имя совершенно не соответствовало его внешности. Он показался мне переодетым герцогом, поскольку я именно так представлял себе герцогов, никогда не видев ни одного в своей жизни. Его черный утренний фрак был безукоризненным, манеры изысканы, учтивость граничила с иронией, с оттенком скрытой надменности. Он был красив, лицо с тонким носом и смелыми ястребиными глазами. Лет ему было, вероятно, 35-40, и манера, с которой он отобрал у меня палку и шляпу, обнаруживала решительный характер. По всей вероятности, он считал меня способным повредить палкой картину и другие произведения искусства, находившиеся в замке. Впоследствии мистер Сэмюэл Сэвидж признался мне, что я не ошибся в своем предположении. Судя по внешности, он принял меня за ханархиста, о которых читал в газетах. Этот человек, столь безукоризненный в других отношениях, удивительно коверкал некоторые слова. Показывая нам картины, он говорил о них языком хорошего художественного критика, но вдруг так коверкал какое-нибудь слово, что неожиданно возникало ощущение, как от ушата холодной воды, опрокинутого нам на голову. Он водил нас по парадным комнатам замка, показывая множество редких дорогих вещей и, по крайней мере, сотни-две картин известных старых мастеров. При этом ему представился случай обнаружить свое особенное, вернее, превратное понимание истории. Сказать правду, мне вскоре надоело выслушивать бесконечные комментарии, тем более, что в парадных комнатах было очень холодно. По пути из большой галереи в малую мы проходили через небольшую комнату, довольно уютную и хорошо натопленную. То была студия лорда Регнала. Задержавшись на минуту у огня, я заметил на стене картину, закрытую полотном, и спросил Сэвиджа, что она изображает. «Это, сэр», — ответил он с гордой скромностью, — «портрет будущей супруги его светлости. Портрет, так сказать, только для глаз его светлости». Мисс Маннерс сдержала улыбку, а у меня мелькнула мысль, что прятать портрет таким образом определенно какая-то примета. Потом, увидев в открытую дверь переднюю, где осталась моя шляпа и палка, я замедлил шаги. И когда мои спутники скрылись в галерее, забрал свои пожитки и вышел в парк, рассчитывая согреться ходьбой взад и вперед по террасе до возвращения Скруппа и его невесты. Я слышал несколько выстрелов, доносившихся из небольшой дубовой рощи, ярдах в 500 от меня. Стреляли, очевидно, из небольшого ружья. Стрельба – моя профессия. Я не мог сдержать своего любопытства и направился к роще окружным путем через кустарник. Скоро я очутился у одного конца полянки и из огромного старого вяза увидел неподалеку от себя двух мужчин. Один из них был молодой егерь, заряжавший запасное ружье. В другом я сразу узнал лорда Регнала. Это был действительно очень красивый, широкоплечий мужчина, высокого роста, с острой бородкой, приветливым лицом и большими темными глазами. На его плечи был накинут плащ, и во всем, за исключением ружья в руках, он походил на одного из своих предков времен Карла III, портрет которого, написанный Ван Дейком, я видел в большой галерее замка. Стоя за дубом, я видел, как он тщетно пытался подстрелить одного из лесных голубей, спускавшихся за желудями. Когда перед тем, как сесть на землю, они задерживались в воздухе, охотник стрелял, и голуби улетали. «Трах! Трах!» Снова раздались два выстрела из двуствольного ружья. «Голубь улетел цел и невредим. Черт возьми!» — весело воскликнул охотник. «Ведь это 12-й промах, Чарльз!» «Ваша светлость, попали в хвост. Я видел, как пролетело перо. Но разве может кто-нибудь, да еще при ветре, попасть в голубя пулей, даже когда тот собирается сесть на землю?» «Я слышал об одном таком человеке. У мистера Скруппа гостит его друг из Африки, который из 6 раз попадает 4». «В таком случае друг мистера Скруппа – лжец», – возразил Чарльз, подавая новое ружье. «Это было слишком. Я выступил вперед, вежливо приподнял шляпу и сказал: «Извините, сэр, что я прерываю вас, но вы совершенно неправильно стреляете по голубям. То, что они как бы задерживаются в воздухе, только кажется нам. В действительности они очень быстро спускаются на землю. Ваш егерь ошибается, утверждая, что вы попали в хвост последней птицы, в которую стреляли из обоих стволов. В том и в другом случае ваша пуля пролетела, по крайней мере, на фут выше цели, и упал дубовый лист, а не перо голубя». На минуту воцарилось молчание. Лорд Регнал, вначале сердито посмотревший на меня, улыбнулся и сказал: «Сэр, благодарю вас за совет, который весьма полезен, так как я все время делал промахи, стреляя по голубям из этих маленьких ружей. Но, быть может, вы сами на практике покажете, как это делается, что, без сомнения, еще больше увеличит цену вашего совета». Это было сказано не без легкой иронии. «Дайте мне ружье», — сказал я, снимая пальто. Лорд Регнал с поклоном передал мне свою двустволку. Чарльз презрительно фыркнул. Я смерил его глазами, но он продолжал дерзко смотреть на меня. Никогда в жизни меня так не раздражала лакейская наглость. Вдруг сомнение охватило меня. А вдруг я промахнусь? Ведь это легко может случиться, так как я плохо знаю полет английских лесных голубей. Как тогда снести лакейское презрение Чарльза и учтивую насмешливость его знатного хозяина? Я молил Бога, чтобы голуби больше не прилетали, но напрасно. Вскоре они снова начали слетаться в поисках лакомых желудей. Я услышал, как Чарльз пробормотал: «Ну вот, теперь этому учителю представляется случай показать свое искусство. Его светлость – лучший стрелок в наших краях». Пока он говорил, появилось два голубя, летевших один за другим. Первый из них начал снижаться ярдах в 50 от меня, второй приблизительно в 70. Я выбрал первого, тщательно прицелился и выстрелил. Пуля попала ему в зоб, откуда дождем посыпались съеденные им желуди, и птица камнем упала на землю. Второй голубь, почуяв опасность, начал быстро подниматься вверх почти вертикально. Я выстрелил. Пуля пробила ему голову. Потом я взял из рук Чарльза заряженное им второе ружье и снова увидел двух приближавшихся голубей. Я рискнул сделать трудный выстрел и на лету попал одному из них в хвост. Однако он быстро спустился и забился на земле. Прицелившись во второго, я нажал гашетку. Курок щелкнул, но выстрела не последовало. Тут мне представился случай проучить Чарльза. «Молодой человек», — сказал я в то время, как он, разинув рот, смотрел на меня. «Вам следует научиться внимательнее обращаться с оружием. Если вы подали стрелку незаряженное ружье, вы способны сделать и более опасную оплошность». Потом, повернувшись к лорду Регнеллу, я прибавил. «Я должен просить извинения за свой третий выстрел, который осрамил меня, так как я сделал ошибку, от которой предостерегал вас. Однако этот выстрел может показать вашему слуге разницу между голубиным хвостом и листом дуба». Перья бедной птицы все еще кружились в воздухе. «Это сам черт!» – пробормотал Чарльз. Но его хозяин строго взглянул на него и, приподняв шляпу, обратился ко мне. «Сэр, ваша практика далеко превосходит теорию. Я поздравляю вас с вашим удивительным мастерством, почти граничащим с чудом, если только это не случайность». Тут он запнулся. «Вполне естественно, что вы так думаете», — ответил я. «Но если мы подождем еще голубей, и мистер Чарльз будет аккуратно заряжать ружье, я надеюсь переубедить вас». Однако последовавший в этот момент громкий возглас Круппа, искавшего меня, разогнал всех голубей, по крайней мере, на полмили. Впрочем, об этом я не очень сожалел. «Я должен пожелать вам доброго утра», — сказал я. «Меня зовут мои друзья». «Одну минуту», — воскликнул охотник. «Могу я просить вас назвать свое имя?» «Меня зовут Регнелл, лорд Регнелл». «А меня Алан Кватермен», — сказал я. «О!» — воскликнул лорд Регнелл. «Это все объясняет, Чарльз. Этот джентльмен — друг мистера Скруппа. Вы позволили себе сказать, что он преувеличивает. Вам следует извиниться». Но Чарльза уже и след простыл. В это время показался Скрупп и его невеста, слышавшие наши голоса. Последовало объяснение. «Мистер Кватермен показал мне, как надо стрелять по лесным голубям из малокалиберных ружей», — сказал лорд Регнелл. «О, он весьма компетентен в этом», — заметил Скрупп. «Это единственное, что я умею делать», — скромно возразил я. «Но без сомнения, его светлость гораздо искуснее меня в стрельбе из дробовых ружей, в которой я очень мало практиковался». «Да», — сказал Скрупп, — «я не советую вам состязаться с ним, так как лорд — один из лучших стрелков Англии». «Вы преувеличиваете», — смеясь заметил лорд Регнелл. «Но знаете, у меня появилась идея. Завтра мы собираемся устроить большую охоту в роще, где до сих пор никто не охотился. Быть может, мистер Кватермен не откажется присоединиться к нам». «К сожалению, это невозможно», — ответил я, «так как у меня нет с собой ружья». «Это ничего не значит. У меня есть пара лишних централок, и я прошу вас располагать ими». Делать было нечего. Оставалось принять приглашение. «Очень жаль, мистер Скрупп», — продолжал лорд Регнелл, «что я не могу пригласить вас, так как в охоте может участвовать только 7 стрелков. Но, быть может, вы и мисс Маннерс не откажетесь завтра пообедать и провести день в Регнелле. Я познакомлю вас с моей будущей женой», — прибавил он, слегка покраснев. Мисс Маннерс, снедаемая любопытством, сразу приняла приглашение, прежде чем ее жених успел открыть рот. Скрупп предложил заряжать мне во время охоты ружья, что весьма обрадовало меня, так как я боялся какого-нибудь подвоха со стороны Чарльза. На обратном пути из замка мы заехали в оружейную лавку заказать патронов. Хозяин спросил, сколько мне их нужно, и, получив ответ 100, посмотрел на меня с удивлением. «Насколько я понимаю, сэр», — сказал он, — «вы принимаете участие в завтрашней охоте в Регнелле? По-моему, вам, по крайней мере, надо в 3 раза больше патронов». «Хорошо», — ответил я, опасаясь обнаружить свое незнание местных условий охоты. «Приготовьте мне их пораньше и добавьте на 3 драхмы пороху». «Да, сэр, и унции с 8 дроби Э5?» «Нет», — возразил я, — «возьмите Э3. До свидания». Оружейник снова с удивлением посмотрел на меня, и, уходя, я слышал, как он сказал своему помощнику. «Этот африканец, вероятно, собирается стрелять страусов».